Глава вторая. Завершая эпоху модернизма. Эрнест Хемингуэй. Полемика с психологизмом. В России, точнее, в бывшем Советском Союзе, Эрнест Хемингуэй 1899-1961 годы всегда был одним из самых популярных американских прозаиков. Его романами особенно зачитывались в 1960-е годы, когда в моду вместе с турпоходами и бардовской песней у костра вошла романтическая мужественность. Это бесстрашие перед морской стихией, бурными реками, горными лавинами, снегопадом, имевшее откровенно литературное происхождение, было компенсацией нередко вынужденного малодушия, проявляемого в повседневной жизни. Хемингуэевский пафос стоического сопротивления хаосу оказался важной составляющей общего чувства жизни. Литературные кафедры вузов, отделы НИИ, часто украшал один и тот же растиражированный портрет Хемингуэя, мужественный и несколько ироничный взгляд, аккуратная седая бородка, свитер грубой вязки. Советское литературоведение уделяло Хемингуэю ничуть не меньше внимания, чем широкий читатель. Книги и собрания сочинений американского писателя неизменно сопровождались большими вступительными очерками, ему посвящали научные монографии, статьи, диссертации. Его произведения ввели в качестве обязательного чтения в программы по литературе 20 века. Литературоведческие исследования, на которые во многом повлияло общественное признание Хемингуэя, в основном уделяли внимание идейной проблематике его произведений, нравственному императиву, теме, так сказать, потерянного поколения, отношению к войне или к социальной несправедливости. О поэтике его текстов говорилось как о традиционной, реалистической и психологической, обогащенной, правда, телеграфным стилем и так называемым принципом айсберга и, как правило, вне всякой связи с представлениями автора о мире. С недавних пор интерес отечественных западников к творчеству Хемингуэя заметно снизился. В 1999 году, столетие со дня его рождения, научная и литературная общественность отметили очень скромно. В настоящей статье предпринята попытка переосмыслить традиционные представления о хемингуэевском художественном пространстве и на примере романа «И восходит солнце» 1926 года показать его как особый комплекс, заданный единым творческим импульсом. Западные исследователи творчества писателя в целом едины в убеждении, что в репрезентации внутреннего мира человека Хемингуэй в своих ранних текстах, и в частности в романе «И восходит солнце», «Фиеста» подчеркнуто антипсихологичен и антиинтеллектуален. Все субъективное, умозрительное в сознании персонажа он стремится вынести за скобки. Автор «Фиесты» не переводит мир Джейкоба Барнса в систему жестких причинно-следственных связей или в последовательное развертывание мыслей персонажа. Подобное художественное решение в духе психологической прозы XIX века предполагало бы присутствие в романе героя, обладающего целостным внутренним миром, с легкостью редуцируемым читателем какой-нибудь интеллектуальной формуле и способностью осмыслять внеположную ему действительность как единую систему. Такого рода герой стремится концептуализировать мир, проникнуть в сущность вещей. Он обнаруживает скрытый за их внешней формой смысл, возможно, даже объективный, и выявляет отношения, существующие между ним и действительностью. Установленная схема сопряжена и с упорядочиванием художественного материала, сюжетообразующей основой психологического романа или повести, становится, как правило, биография героя, представляющая собой цепочку логически взаимосвязанных эпизодов. Конкретные детали повествования со всей очевидностью соотнесены с магистральным планом произведения. Все сюжетные линии произведения, в том числе даже связанные со второстепенными и, казалось бы, даже случайно возникающими персонажами, логически завершаются. О каждом из таких персонажей читатель получает исчерпывающую информацию. Когда повествователь ставит точку в истории, связанной с главным героем, он обязательно доведет до конца и все остальные истории, сообщив читателю, что же было потом с другими персонажами его произведения. Именно от этой стратегии Хемингуэй отказывается, создавая как своего героя-повествователя Джейкоба Барнса, так и структуру романа «Фиеста». Описанная нами модель все же возникает в контексте «Фиесты» в качестве темы и отчасти даже способа повествования, но лишь как объект хемингуэевского анализа и критики. Автор романа препарирует ее и выявляет ее психологические основания. Субъектом данной модели оказывается Роберт Конн, разыгрывающий роль романтического героя. Повествователь вводит Кона в реальность романа, представляя его как молодого человека, пытающегося любой ценой утвердить свое «я» во враждебном мире. Это едва ли осознанное юношеское стремление находит свое выражение в занятиях Кона боксом. Роберт Конн когда-то был чемпионом Принстонского колледжа в среднем весе. Не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило много. Он не имел склонности к боксу. Напротив, бокс претил ему, но он усердно и не щадя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему, как к еврею, относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его. Но нрава он был тихого и кроткого, никогда не дрался, кроме как в спортивном зале. Важно, что мир не враждебен Кону и всякому человеку, а безразличен по отношению к нему. Однокурсники, Кон опасается, что они будут оскорблять его из-за национальности, несмотря на его чемпионский титул, не обращают на Кона никакого внимания, и никто из тех, с кем Кон учился, даже не может его вспомнить. Никто из его сокурсников не помнил его, они даже не помнили, что он был чемпионом бокса в среднем весе. Кон ложно интерпретирует внеположенную ему действительность и вносит в нее смысл, враждебность, которого в ней нет. Подобного рода попытка навязать свое «я» реальности, ориентируясь на ложные ценности, становится в романе объектом иронии Хемингуэя, эпиграфом к «Фиесте», слова Гертруды Стайн и цитата из «Экклезиаста», напоминающим читателю о текучем бренном характере всего материального, и в том числе человеческого, иронически противостоит фраза, открывающая роман. «Роберт Конн когда-то был чемпионом Принстонского колледжа. Герой именно погружен в суету. О суете, — говорит экклезиаст, подчинив свою жизнь ничтожнейшим целям, имеющим приходящий смысл. Парадоксальность ситуации заключается в том, что, пытаясь утвердить свою индивидуальность, Кон тем самым ее утрачивает, попадая во власть стереотипов, которые суть ложные ценности. Кон оказывается конформистом, он увлекается эпигонскими романтическими текстами вроде книг Хадзона и начинает строить собственную жизнь по их моделям. Он начитался Хадзона, занятие как будто невинное, но Кон прочел и перечел «Пурпуровую страну». «Пурпуровая страна» — книга роковая, если читать ее в слишком зрелом возрасте. Она повествует о роскошных любовных похождениях безупречного английского джентльмена в сугубо романтической стране, природа которой описана очень хорошо. В 34 года пользоваться этой книгой как путеводителем по жизни так же небезопасно, как в этом же возрасте явиться на Уолл-стрит прямо из французской монастырской школы, вооруженным серией брошюр «От чистильщика до миллионера». Я уверен, что Кон принял каждое слово «пурпуровой страны» так же буквально, как если бы это был финансовый бюллетень. Сквозь призму романтических стереотипов и романтической риторики Кон и воспринимает мир, считая это собственными чувствами и мыслями. Романтическая тяга к запредельному реализуется в его ситуации как желание отправиться в далекий экзотический мир Южной Америки. Кон стремится уйти от ответственности адекватного и непосредственного восприятия действительности в реальность условных схем. Его эмоция, которую он принимает за глубокое индивидуальное чувство, на самом деле условна, ибо она не имеет оснований в его личности, а заимствована из романтического текста. «Мне было жаль Кона. Я ничем не мог ему помочь, потому что я сразу наталкивался на обе его навязчивые идеи. Единственное спасение в Южной Америке, и он не любит Парижа. Первую идею он вычитал из книги, и вторую, вероятно, тоже». Это качество переживаний Кона становится очевидным, когда читатель узнает, что Кон вообще не способен испытывать чувства, вызванные реальным миром. Барнс говорит о том, что Кон ни разу в жизни не был влюблен. Когда герои проезжают живописную Испанию, Кон засыпает. Показались длинные бурые хребты, поросшие редкой сосной, и буковые леса на далеких склонах гор. Дорога сперва шла поверху ущелья, а потом нырнула вниз, и шофер вдруг дал гудок, затормозил и свернул в сторону, чтобы не наехать на двух ослов, заснувших на дороге. Горы остались позади, и мы въехали в дубовый лес, где паслись белые козы. Потом пошли поляны, поросшие травой, и прозрачные ручьи. Мы пересекли один ручей, миновали сумрачную деревушку и снова стали подниматься в гору. Немного погодя, горы кончились, появились деревья по обе стороны дороги, и ручей, и поля спелой пшеницы, и дорога бежала дальше, очень белая и прямая, а потом мы въехали на пригорок, и слева на вершине горы показался старинный замок, тесно окруженный строениями, и колыхаемое ветром пшеничное поле, поднимающееся до самых стен. Я оглянулся через плечо. Я сидел впереди рядом с шофером. Роберт Кон спал, но Билл смотрел по сторонам и кивнул мне. Внушая себе любовь к выдуманному им самим образу Южной Америки, Кон невосприимчив к красоте реальной природы. В любовных переживаниях Кона и его поведении по отношению к Брэд обнаруживается та же псевдоромантическая модель. Исполненный условных сентиментальных чувств, он возводит ее к романтическому идеалу, вновь избегая ответственности ее адекватного восприятия. Кон искренен, но у читателя возникает ощущение, что герой разыгрывает роль рыцаря, погруженного в возвышенно-платоническую страсть, молчаливо опекающего свою прекрасную даму. Кон встал и снял очки. Он стоял наготове и желто-бледный, с полуопущенными руками, гордо и бесстрашно ожидая нападения, готовый дать бой за свою даму сердца. Барнс понимает, что поведение Кона обусловлено его нарциссизмом, любованием своей позой. Кон все еще сидел за столом. Лицо его стало изжелто-бледным, как всегда, когда его оскорбляли, но вместе с тем казалось, ему это приятно. Он тешил себя ребячливой полупьяной игрой в герои. Все это из-за его связи с титулованной леди. После скандала и драки с Барнсом и Педро Ромеро, Кон дважды, как заученную роль, повторяет одну и ту же слезливую сцену раскаяния, словно герой неудачной сентиментальной мелодрамы и, безусловно, наслаждается трагедийностью своей любви. Таким образом, попытка субъекта свести свой внутренний и внешний мир в единую систему оказывается бессильной. В результате он лишь замыкается в сфере уничтожающих индивидуальность стереотипов. Нас в данном случае интересует эксплицированная Хемингуэем интенция создать антиромантический текст. Однако представление о том, что «Фиеста» — своеобразная реализация романтической позы самого автора, показывающая красоту человеческого поражения — Барнса, отнюдь не лишено основания. Образ Кона связан в романе Хемингуэя не только с отрицанием романтизма или эпигонского псевдоромантизма, но и с представлением о фиктивности психологизма и психологического героя. Такие современники Хемингуэя, как Джойс и Эллиот, включают неудовлетворяющие их стратегии порождения текста в мир своего произведения, но при этом играют с ними, препарируют, интерпретируют их, выявляя их условность. В свою очередь, автор «Фиесты» выносит эту интерпретационную работу за пределы своего романа. В отличие от Джойса и Эллиота, он не играет с конвенциями психологической прозы, а лишь указав на них, от них отказывается. Обратимся вновь к началу романа. Повествователь, имени которого мы еще не знаем, можно предположить, что рассказ будет вестись от третьего лица, сообщает нам, что Роберт Кон был чемпионом Принстона по боксу в полутяжелом весе, а затем излагает его биографию. Читатель вправе ожидать, что главным героем романа станет именно Кон, а определенный отрезок его жизни – магистральной сюжетной линии романа. Однако ожидание читателя оказывается обманутым, и Кон с его проблемами отодвинется на второй план. Хемингуэй отвергает привычную логику, знакомый нам стереотип художественной стратегии. Итак, психологический в кавычках субъект, романтический герой и способы его воссоздания, какими пользуется традиционная литература, непригодны для автора «Фиесты». Подобно своим современникам, представителям французского художественного авангарда, Хемингуэй стремится депсихологизировать человека. Напряженная работа мысли, движение эмоций, ограниченные пределами внутреннего мира субъекта, сменяются в «Фиесте» его открытостью и подчеркнутой ориентированностью на явления внешнего мира. Человеку интеллекта, создающему умозрительные логические схемы, Хемингуэй противопоставляет человека зрения или человека действия. Реальность в «Фиесте», даже пропущенная сквозь призму восприятия Джейкоба Барнса, предстает перед читателем в большей степени увиденной, чем осмысленной. Машина поднялась в гору, пересекла освещенную площадь, потом еще поднялась, потом спустилась в темноту и мягко покатила по асфальту темной улицы позади церкви Сент-Этьена-Дюмон, миновала деревья и стоянку автобусов на площади Контрескарп, потом въехала на булыжную мостовую улицы Муфтар. По обеим сторонам улицы светились окна баров и витрины еще открытых лавок. Мы сидели врозь, а когда мы поехали по старой тряской улице, нас тесно прижало друг к другу. Бретт сняла шляпу, откинула голову. Хемингуэй, как и многие его современники, стремится развести зрение и познание, умозрение, представив первое как непосредственное и близкое к истинному восприятию, а второе как попытку набросить на реальность сетку сложившихся стереотипов. Повествователь и герой романа Джейкоб Барнс именно видит явление, то есть адекватно их воспринимает. И если Конн выстраивает между собой и миром непреодолимую преграду в виде умозрительных конструкций, то Барнс вовлечен в мир. Он видит себя одновременно субъектом и равноправным объектом среди других объектов видимого мира. Здесь задействовано именно тело и его функции, зрение и действие, движение, обнаруживающее себя среди других тел. Данная проблема рассматривается в работе Мерло-Понти «Око и дух». «Мое тело», — пишет Мерло-Понти, «способное к передвижению, ведет учет видимого мира, причастно ему. Именно поэтому я и могу управлять им в среде видимого». Развивая эту идею, Мерло-Понти разделяет мышление и зрение. Это совершенно особого рода взаимоналожение, над которым пока еще достаточно не задумывались, не дает права рассматривать зрение как одну из операций мышления. Хемингуэй, как мы видим, предугадал интуиции французского феноменолога. Восприятие Барнса направлено непосредственно на объект. Это не значит, что его мышление не успевает подключиться к восприятию. Вторжение мышления неизбежно для всякого человеческого существа. Но Барнс обладает способностью видеть в нем построение, спрашивая себя, почему он думает так, а не иначе. Он в состоянии отделить прямое восприятие явления или ситуации от сугубо субъективных, не связанных с объектом восприятия импульсов или умозрительных конструктов, то есть рождающихся исключительно в области его «я». Сознание Барнса ориентировано на зримый облик, на поверхность вещей. В отличие от романтичного Кона, он не ищет их глубинного смысла и не пытается свести их в единую систему причин и следствий. Его адекватность сопряжена с внутренней ответственностью и этической невозможностью подчиниться стереотипам и умозрительным ценностям, то есть со свободой. Интересно, что Барнс не отвергает идею Бога и, хотя и с оговорками, но называет себя католиком. Однако необходимость принять мир во всем его многообразии, в его молчании и безразличии, оказывается настолько сильной, что Барнс, внутренне сожалея, все же признает свою неспособность испытывать религиозные чувства. Бессмысленный мир, окружающий человека, сродни смерти. И осознание ее, оно приходит не только в какие-то, так сказать, ключевые моменты жизни, коррида, предполагает ощущение свободы и собственного «я». Все утрачивает значение, кроме бытия и стремления выжить. Налет культуры, расы, традиции, даже религии исчезает перед лицом необходимости сохранить индивидуальность. Интересно, что Барнс, как и Конн, связан с литературой, однако между ними существует принципиальное различие. Конн — романтический художник, искажающий реальность, Барнс — объективный репортер. Как отмечает Флеминг, Джейкоб Барнс — писатель и не писатель, поскольку он скорее репортер, чем писатель, что вполне соответствует репортерской грани его творческой индивидуальности середины 1920-х годов. Воссоздание подобного героя потребовало от Хемингуэя специальной повествовательной стратегии. Все, что возникает на страницах романа, увидено Барнсом и, соответственно, характеризует его внутренний мир. Однако субъективное в герое предельно минимизировано. Барнс эмоционально реагирует на мир, и читатель видит, что происходит в его сознании. Автор передает не эмоцию Барнса, а объект, вызвавший эту эмоцию, и читатель таким образом видит его объективный коррелят и оказывается в состоянии сопереживать герою. Этот метод влечет за собой размывание каузальности произведения. Хемингуэй против внесения в искусство условных, принятых обыденной логикой и необходимых в практической жизни, причинно-следственных связей, формирующих стратегии традиционной литературы, о которых речь уже шла выше, целостный герой, развитие и разрешение сюжетных линий и тому подобное. Читатель, ориентированный на прозу XIX века, готовый проследить биографию героя и связанных с ним персонажей, обманывается в своих ожиданиях. Перспектива и панорама исчезает. Общее устраняется Хемингуэем, открывающим читателю лишь частное, единичное, случайное. Герои «Фиесты» предстают вырванными из своих биографий. Мы ничего или почти ничего не знаем об их прошлом и о том, что их ждет в будущем. Исключение составляет Роберт Кон. И оно показательно, ибо Кон выписан как псевдопсихологический герой. Герои исключены из логических связей, выстраиваемых обыденным житейским сознанием. Хемингуэй отказывается навязывать своему роману стереотипную завершенность. Многие персонажи, однажды появившись в романе, больше не возвращаются на его страницы, и событийные линии, с ними связанные, безжалостно обрываются. Сам сюжетный план романа выглядит в глазах читателя беллетристики как череда несвязанных воедино, словно вырванных наугад фрагментарных сцен-картинок из жизни Джейкоба Барнса. При этом последовательность оказывается чисто формальной. Одно событие, одна сцена не является причиной и следствием другой. Тот же принцип мы наблюдаем и в построении фраз. Каждая из них изолирована от соседних, словно с очередным предложением повествование начинается заново. Всякий раз вводится новый образ или описывается новое действие героя. Хемингуэю даже на этом уровне удается избежать бытовой логики, каузальности, стремящейся внести порядок в реальность произведения. Мир не описывается, не объясняется, а предъявляется в его романе. Автор «Фиесты» использует своеобразную антириторику. Следуя урокам своего учителя Эзры Паунда, Хемингуэй избегает абстрактных понятий, прилагательных, отвергая тем самым пустые констатации и описательность. Художественная стратегия Хемингуэя оказала заметное влияние на литературу XX века. С наибольшей очевидностью оно проявляется в творчестве Камю, в частности, в его повести «Посторонний». Французский прозаик и философ, будучи феноменологом, безусловно, не мог проигнорировать открытие Хемингуэя. Однако он идет гораздо дальше автора «Фиесты», безжалостно устраняя из текста все субъективное, как связанное с отношением автора к герою, так и с отношением героя к реальности. Хемингуэй все же стремится сохранить человеческое «я». Субъективное в «Фиесте» берет свое, когда вера в жизнь, в присутствие в мире абсолютных ценностей, ненадолго возвращается к герою. По влиянию Хемингуэя на американскую послевоенную литературу говорилось много. Хемингуэевская линия, безусловно, заметна в текстах Селлинджера, Апдайка, Вонегута. И здесь она совпала с особым трагическим мироощущением, окрашенным экзистенциализмом. Хемингуэй остался в литературной традиции отнюдь не как романтик, борец за реализм, хроникер потерянного поколения или создатель идеала стоической мужественности. Он интересен именно фрагментарностью своего письма, проявляющейся на всех уровнях, вызовом психологической и романтической прозе и, наконец, радикальным разведением зрения и умозрения. Джон Чивер, «Поэтика невроза». Об американском писателе Джоне Чивере, 1912 год, 1982 год, всегда говорили как о высоком профессионале, мастере новеллы. Он был удостоен нескольких весьма престижных наград. Выход каждой из его книг, за исключением, пожалуй, самой первой «Как живут некоторые люди», 1943 год, неизменно сопровождался многочисленными восторженными рецензиями и всякий раз становился событием литературной жизни США. Должное внимание Чиверу оказал и академический мир, в конечном счете и определяющий место писателя в литературном пространстве. В год смерти Чивера вышел сборник статей, посвященный его творчеству. Спустя 6 лет была опубликована его биография. Ему также посвящено несколько монографий и целый ряд статей. Произведения Чивера включены в престижные антологии, а его имя неизменно упоминается во всех учебниках по литературе США. Русскому читателю имя Чивера тоже хорошо известно. В советские времена его активно переводили и печатали. Особым успехом пользовались рассказы из сборников «Исполинское радио», 1953 год, «Взломщик из Шейди Хилл», 1958 год, и «Бригадир и вдова гольф-клуба», 1964 год. Цензура не возражала. Чивер вроде бы обличал буржуазное общество, и это обстоятельство было его пропуском к российскому читателю. Кроме того, Чивер не был замечен ни в чем антикоммунистическом и антисоветском. Напротив, отношения американского писателя с Россией складывались как нельзя лучше. В 1964 году в рамках программы культурного обмена он впервые посетил СССР и провел здесь 6 недель. Впоследствии Чивер приезжал еще дважды. В 1971 году на юбилей Федора Михайловича Достоевского и в 1978 году. Человек и цивилизация. В США, а затем и в России, критики часто упрекали Чивера в бытописательстве, в излишнем внимании к окружающим человека вещам и событиям, настолько незначительным, что ими, казалось, можно было бы и пренебречь. В самом деле, реалии повседневной городской жизни и подробности быта занимают в его текстах весьма значительное место. Количество совершенно незатейливых предметов по мере погружения читателя в мир Чивера постоянно возрастает. Они заполняют собой все пространство, постепенно вытесняя оттуда человека. Герой Чивера наталкивается на вещи, путается среди них и, наконец, окончательно теряет над ними контроль. Вещи недолговечны. Они портятся, исчезают, уступают место новым, все пребывающим в пространство нашей жизни. Этот поток внешних материальных форм захватывает человека. Его биография становится от них неотделима. У него всегда что-нибудь да наклевывалось, то в Далласе, то в Перу. Он изобретал пластмассовые супинаторы и автоматические приспособления для дверок в холодильниках, затевал дешевые издания всевозможных справочников, целый месяц возился с проектом плантации рождественских елок под Нью-Йорком и чуть не основал общество доставки предметов роскоши почтой. Клад. Вещи, сделанные человеком, теперь направляют его жизнь, ставят ее в прямую зависимость от своего функционирования. Они обретают власть над личностью, подавляют ее, хотя изначально их роль заключалась в том, чтобы ей помогать. На первый взгляд вещи вполне соответствуют своему предназначению и выглядят весьма дружелюбными. Семейство Маллой в тот же вечер разыскало знаменитое кафе «Автомат» на Бродвее. Все вызвало их шумный восторг. И волшебный кран, из которого лился кофе, и распахивающиеся стеклянные дверцы шкафов. Город разбитых надежд. Но это лишь поверхностное знакомство наивных провинциалов, в первый раз попавших в большой город. Искушенный обитатель мегаполиса, знающий мир, в котором живет, совершенно не склонен им восторгаться. Он различает в окружающих вещах смертельную угрозу. Именно таким видит Нью-Йорк Роберт Теннисон, персонаж рассказа «Приключения на Саттон Плейс», разыскивающий на улицах города свою малолетнюю дочь. Воображение рисовало ему катастрофу в образе олеповатых, скверно нарисованных плакатов, призывающих к соблюдению правил уличного движения. Он видел человека, несущего бездыханное тельце на фоне такси с предохранительной решеткой. Он увидел удивление и ужас на личике, которому до сих пор ужас был неведом. Он слышал громкие автомобильные гудки, пронзительный визг тормозов. Он видел, как из-за горы внезапно возникает машина. На улицах было многолюдно. Сейчас Роберт рассматривал город только с одной точки зрения – смертельной опасности, которую тот в себе таил. Он видел все как в негативе, и прекрасный летний день заслонялся для него видением открытых люков, зияющих пропастей и круглых скользких ступеней, спускающихся в подвалы. Цивилизация, которую образует совокупность всех вещей, призвана оберегать нас от непредсказуемой природы, но в результате она сама оказывается источником опасности. Получив власть над человеком и пытаясь им управлять, цивилизация становится агрессивной и враждебной по отношению к нему. Персонажи Чивера в большинстве своем не сопротивляются цивилизации. Напротив, они принимают обстоятельства, в которых оказываются, как неизбежное, пытаются понять мир вещей, утвердиться в нем, стать его неотъемлемой составляющей. Счастье они мыслят как достижение внешнего материального благополучия, как накопление вещей. Их идеал обретает форму пресловутой американской мечты, но она оказывается недоступной. Персонажи Чивера никогда не добиваются успеха, а напротив оказываются неудачниками. Ральф и Лора Уитморы, рассказ «Клад», пускаются во все тяжкие, чтобы разбогатеть, окружить себя вещами, подняться по социальной лестнице. Они предпринимают титанические усилия, но каждый раз какая-то мелкая случайность опрокидывает их ожидания. Поток вещей ускользает на манер радуги или линии горизонта и не дает себя приручить. Честер Кулидж, персонаж рассказа «Управляющий», гордится своей должностью, которая полностью соответствует его амбициям, и все же он не может совладать с невротической подозрительностью неудачника. Честер с неудовольствием замечает, что в глазах других он не вполне респектабелен, и его место отнюдь не вызывает у окружающих должного уважения. Состоятельные жильцы дома обращаются с ним высокомерно, а случайно зашедшие рабочие принимают его за обычного дворника. Подобное чувство испытывает и Ларри Актеон, «Метаморфозы», когда его, богатого и преуспевающего бизнесмена, принимают за посыльного. Неудачниками оказываются все мужчины, попавшие в поле зрения демонической Джоун. Жестокий романс. Биография Джека, центрального персонажа этого рассказа, это история социальной деградации, превращения преуспевающего среднего американца в неудачника. Джек постепенно теряет все. Семью, сначала одну, потом другую, заработок, выгодную должность, квартиру, здоровье, и скатывается вниз по социальной лестнице. Теряет работу и лифтер Чарли, которого и так всю жизнь преследуют неудачи. Рождество. Герой рассказа «Океан». В отличие от Чарли, богат и занимает престижную должность, но и он, оказавшись жертвой ловкого пройдохи, терпит поражение. Его увольняют, а новую работу неудачнику никто не решается предложить. Уолтон, эпизодический персонаж рассказа «Приключения на Саттон Плейс», спивается и социально деградирует, а миссис Харли из того же рассказа, оставшись без средств к существованию, вынуждена идти в няньки. После бегства Деборы она наверняка потеряет и эту работу. Не уверен в завтрашнем дне и Джим Уэсткот, исполинское радио. Его доходы из года в год уменьшаются. Персонажам рассказа «Бригадир и вдова гольф-клуба» также не удается утвердиться в социальном пространстве. Конец этой истории я узнал из письма моей матери. «За эти полтора месяца, — писала она, — произошло столько событий, что я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, с пастернами кончено. И кончено навсегда. Он получил 2 года за крупное хищение. Салли бросила колледж и работает в магазине Мэйси, а мальчик, насколько мне известно, все еще ищет работы. Он живет с матерью где-то в Бронксе. Говорят, они получают пособие по бедности. Да, а Фленаганы развелись». Ей не присудили никаких алиментов, ничего. Говорят, ее видели в Центральном парке в одном легком платьице, хоть вечер был не из теплых. Живший на широкую ногу и содержавший прислугу Недди Мэрил, пловец, разоряется и продает свой дом. Итак, социальная несостоятельность видится Чиверу неизбежной. Его персонажа обязательно ожидает судьба неудачника. Пытаясь соответствовать образу жизни, который диктует репрессивная культура, мир произведенных вещей, человек тем самым старается отождествиться с вещью, стать предметом. И здесь возникает серьезный конфликт. Мир вещей без конца обновляется, представляя собой непрерывную череду объектов. Вещи недолговечны и приходящие, как и все материальное. Они изнашиваются, устаревают, и тогда их выбрасывают, изымая из общего пространства. Также точно культура с ее материальными ценностями поступает с героем Чивера, добровольно превратившимся в вещь, в объект. В игре, происходящей в пространстве культуры, человек никогда выиграть не сможет. Став вещью, он неизбежно устареет и выпадет из общего течения мира, которое абсолютно безразлично его переживаниям. Персонажа рассказа «Океан» увольняют, сообщив, что в работу фирмы включаются молодые бизнесмены, а он устарел. «Долго ли вы, черт возьми, намерены здесь околачиваться?» — гаркнул Пенамбра. «Вы устарели, понимаете? В нашей лавочке такие, как вы, больше не нужны!» Для Чивера такое поражение позитивно, ибо оно означает победу человеческого «я». Культуре не удается полностью превратить личность в вещь, субъекта в объект. Человеческая природа сопротивляется. В ней пробуждается устойчивое вечное начало, вступающее в конфликт с материально изменчивым. Отсюда и социальное поражение. Возможность быть неудачником, прекратить существование в качестве подчиненного, в качестве вещи и объекта, открывает шанс на свободу. Герой возвращается к своему подлинному, хотя и несколько истончившемуся «я», и остается наедине с собой. Он интуитивно ощущает, что вечный мир, смена материальных форм, противный человеческой природе, которая должна развиваться как-то иначе. Материальным миром управляет сила, внешняя по отношению к человеку, но при этом делающая его своей игрушкой. Поначалу направленность силы, принцип ее движения кажутся герою Чивера очевидными, но затем они обнаруживают свою иррациональность, абсурдность, и человека ждут социальная неудача, неуверенность в будущем и страх перед реальностью. Этот декадентский мотив столкновения субъекта с непостижимой мировой волей возникает в исполненном пессимизма рассказе «Жестокий романс». Преуспевающего служащего Джека жизнь периодически сталкивает с Джоун Харрис. Он замечает, что Джоун почему-то не везет с мужчинами. Каждый новый ее сожитель оказывается социальным неудачником, алкоголиком, авантюристом, психопатом. При этом сама Джоун выглядит так, как если бы заботы и переживания ее совершенно не коснулись. Когда жизнь Джека рушится, его больного и одинокого, ютящегося в дешевой меблированной комнате, приходит навестить Джоун, и Джек внезапно понимает, что Джоун и есть воплощение темной силы, управляющей материальным миром и приводящей все вещи к смерти. Существенно, что сила эта видится герою Чивера, пришедшей откуда-то извне и не способной окончательно его поработить. Человеческое «я» в результате сохраняет свою автономность. Развертывая психологический мир своих героев, Чивер, безусловно, использовал идеи психоанализа Фрейда. Большинство его текстов можно легко интерпретировать, применив структурную концепцию психики, предложенную австрийским психоаналитиком в работе «Я и оно» 1923 год. Многие персонажи Чивера совершенно не осознают враждебного характера материальной культуры и принимают ее логику как должное. Внешняя репрессивная власть интроецирована в их сознание. В рассказе «Дети» всякий конфликт между «оно» и «сверх-я», между инстинктами человека и стереотипами культуры, снят. Неопытный молодой англичанин Виктор Маккензи попадает под жесткую опеку богатого американца Хазерли. Хазерли поначалу выступает просто как работодатель Виктора. Затем он начинает полностью контролировать жизнь Виктора и становится для своего подопечного символическим отцом. В рассказе отчетливо просматривается идеологический намек, связанный с внешнеполитическим курсом США после Второй мировой войны. Америка выступает по отношению к Европе в роли отца-благодетеля, принявшего на себя ответственность за судьбу непутевого дитяти. Хазерли воплощает не только деловую Америку, но и культуру, осуществляющую власть над среднестатистическим обывателем Виктором Маккензи. Последний, впрочем, нисколько не чувствует репрессивный характер власти. Он воспринимает опеку Хазерли как должное и, не раздумывая, старается в точности выполнять все его распоряжения. После смерти бизнесмена Виктор с супругой, уже немолодые люди, оказываются под покровительством миссис Браунли, которая становится для них матерью, а после разрыва с ней под опекой пожилой четы Сауэров. Внешний контроль, отеческий надзор, каким бы он ни был, абсолютно необходим Виктору. Его «я» с готовностью включается в пространство репрессивной культуры. Отец в современном мире празднует окончательный триумф. Сын стал его собственностью, проекцией его взглядов. В анекдотах, которыми Виктор иной раз потчевал гостей, чувствовалась большая режиссерская работа, проделанная стариком. Личность может возникнуть лишь в ситуации классического столкновения между «сверх-я» и «оно», В данном случае подобного антагонизма не возникает, и личность даже невротическая так и не рождается. Бунтующий человек Чивера. И все же большинство героев Чивера чувствуют в цивилизации опасность. Они боятся духовной смерти, которую та сулит, боятся превратиться в вещь среди вещей. Джим, персонаж рассказа «Исполинское радио», заявляет своей жене: «Мне тяжело видеть, как все мои силы, вся моя молодость уходят в меховые накидки, радиоприемники, чехлы какие-то и...» Ему вторит подвыпивший Хью, неудачник из рассказа «Жестокий романс». «Лампы, бокалы, папиросные коробки, тарелки и блюдца, они меня убивают! Поймите же, они убивают меня! Бога ради, уедемте в горы! Уедемте в горы, люди! Будем охотиться и ловить рыбу! Будем жить!» Суета индустриального пространства пугает Эвардса Молоя, город разбитых надежд, талантливого провинциала. При обилии вещей, стремительной череде событий, столпотворении на улицах, Нью-Йорк кажется ему пустынным и мертвым. Даже запершись в гостиничном номере, Эвардс не в состоянии сосредоточиться на своих мыслях, остаться наедине с собой. Он чувствует упадок сил, невозможность творить, работать над задуманной пьесой. Город проникает в него, втягивая водоворот пустых поверхностных жизненных форм и заражая смертью. Герой спасается, покинув Нью-Йорк навсегда. Честер Кулидж, управляющий, в отличие от Эвардса, оказался вовлеченным в суету материальной культуры. Он гордится должностью управляющего, которую занимает. Честер наивно полагает, что он возвышается над миром вещей и руководит им. «Ни один пароход, — подумал Честер, — не сравнится с моими владениями. У меня под ногами тысяча артерий, пульсирующих паром, десятки миль водопроводных труб и больше сотни пассажиров, любой из которых, быть может, в эту самую минуту замышляет самоубийство, кражу или поджог. Огромная ответственность лежит на Честере. Куда до него капитану какого-то грузового суденышка?» В действительности Честер управляющий всего лишь одна из поверхностных и пустых форм, которую обретает сила, приводящая в движение материальный мир. И все же Чивер ставит своего героя на путь интуитивного прозрения. Управляющий чувствует, что потерял согласие с самим собой, а то, чем он занят, не заполнено индивидуальным смыслом и не может быть связано с его подлинным «я». Почему этот день оказался таким бессмысленным? Почему он ничем не наполнен? Почему Бронко и Бествики и Негулы и соломенная вдова из квартиры 7D и Кейти Шей и прохожий, почему они в сумме составляли нуль? Оказавшись заложниками рутинного мира вещей, мертвящей инерции цивилизации, многие герои Чивера решительно сопротивляются и бунтуют. Женщин раздражает быт, который поглощает их жизнь. Сковородки, кастрюли, пеленки, мебель. Существование матери семейства встроено в этот ряд. Она одна из многочисленных материальных форм. Ее жизнь сведена к механическому выполнению определенных функций. В такой ситуации индивидуальность не столь уж необходима. И подлинное «я» женщины постепенно сжимается, скукоживается. В рассказе «Учительница музыки» жена бессознательно бунтует против окружающих вещей. Посуда разбивается в ее руках, вещи портятся, а еда почему-то обязательно подгорает. Героиня другого рассказа «Брак» готова бросить любимого мужа и ответить на предложение влюбленного в нее доктора Тренчера. «В Гренобле, — продолжала она, — Я написала длинное сочинение на французском языке о Карле I. Профессор Чикагского университета прислал мне письмо. А теперь я без словаря не могла бы и газету прочесть по-французски. Да у меня и времени нет читать газеты, и мне стыдно своего невежества, стыдно, что я так опустилась». Это вызов не столько невнимательному мужу, сколько всему культурному пространству Америки, где суровая пуританская мораль некогда утвердила свою безоговорочную власть. Мощным стимулом для подобного бунта против репрессивной цивилизации, против заполненности мира пустыми вещами, становится в рассказах Чивера «Эрос». Цивилизация подчиняет сексуальное влечение, превращая их в импульс производства, подключив их к функции воспроизведения потомства. Сексуальность человека, как и всякое функционирование вещи в пространстве культуры, оказывается ограниченной во времени. Она требуется лишь для определенных целей и до определенного момента. Однако изначально содержание сексуальности связано с получением удовольствия и не ограничено целью рождения потомства. Возникает таким образом конфликт, взрыв, опасный для цивилизации и ее первичного звена семьи. Не случайно Чивер, чуть ли не в большинстве своих рассказов, проводит тему адюльтера. Брак, жестокий романс, пригородный муж, Сент-Джеймский автобус, бригадир и вдова гольф-клуба, женщина без родины, целомудренная Кларисса. Этот список можно с легкостью удвоить. В измене, нарушении моральных запретов, герой Чивера видит возможность обрести свободу, избавиться от рутинного автоматического существования безвольной вещи, выйти в мир чистого удовольствия. Мир манит человека и выглядит поначалу привлекательным, но это лишь первое впечатление. Вскоре оказывается, что открывшаяся герою Чивера реальность изначально безразлична по отношению к человеку, его стремлениям, его переживаниям. Она не измеряется категориями добра и зла. Более того, реальность может проявлять открытую враждебность к человеку, и тогда он начинает осознавать, что культура, которую он считал репрессивной и которой столь неохотно подчинялся, на самом деле всегда защищала его от дикой и безжалостной природы. Возникает невротическое противоречие. Герой Чивера не хочет находиться внутри культуры, но вне ее он существовать не хочет и не может. Эта тема разрабатывается Чивером в рассказе «Прелести одиночества». Одинокая женщина Эллен Гудрич знакомится с двумя подростками из трущобных кварталов Истсайда и принимает их у себя в гостях. До этого героиня жила одиноко, не допуская хаотичный мир в свое личное пространство, регулируемое правилами протестантской морали, репрессивной культуры. Настроение, которое вносят в ее мир подростки, некоторая живость, противоречащая нормам поначалу, ей нравится. Свобода реального мира доставляет удовольствие. После случая с сигаретой мальчишки, похоже, почувствовали себя более свободно. Эллен могла бы их попросить уйти, но почему-то колебалась. Младший, докурив свой окурок, ткнул его в плоскую хрустальную вазочку, в которой лежали заколки, и она ничего ему не сказала. Ей стало весело, хотя она не совсем понимала, почему. Они рассказывали о своих семьях, о своих сестрах, истории, которые были довольно непристойными и которые она должна была бы запретить им рассказывать. Однако вскоре удовольствие и ощущение свободы сменяется разочарованием и страхом. Эллен обнаруживает, что мальчики украли у нее кошелек. Мир за пределами уютной комнаты оказывается чреват опасностью. Он опрокидывает все ожидания героини. «Они не должны красть», — сказала она. «Они не должны красть. Я дала бы им денег, если бы они попросили». Читатель понимает, что сетования Эллен совершенно напрасны. В реальном мире не действуют законы и предписания. Мальчики появляются снова, второй раз обкрадывают Эллин, а затем начинают ее преследовать. Рассказ завершается сценой, где разъяренная Эллин зверски избивает зонтом одного из мальчиков. Это не просто ярость обиженного человека, а невротичный бунт против жизни, против ее безразличия, жизни, которая, казалось, обещала столько удовольствий. Взаимоотношения героя Чивера и репрессивной культуры носят двойственный характер. С одной стороны, она подавляет его личность, с другой, служит ей надежной защитой. Лишившись этой защиты, оказавшись в мире безразличных ему форм и вещей, человек испытывает чувство страха и заброшенности. Данная тема особенно отчетливо прослеживается в рассказах Чивера, где действие происходит в Италии. Например, «La Bella Lingua» и «Женщина без родины». Сюда, в этот волшебный свободный мир Средиземноморья, приезжают американцы, уставшие от давящей пуританской морали своей страны, от постоянного надзора окружающих. Такими добровольными изгнанниками становятся Уилсон Стриттер и его учительница итальянского Кейт Дрессер, персонажи рассказа «La Bella Lingua». Они живут в Риме, но чувствуют себя здесь крайне дискомфортно. Герои не в силах впитать в себя дух свободы, уравнивающий в своих правах все жизненные формы. Открытость итальянского мира пугает их. Они теряют ощущение почвы под ногами и чувствуют себя беззащитными в бесчеловечном пространстве отчужденных вещей. Им хочется обратно в уютную Америку, в царство несвободы, но они боятся себе в этом признаться. Ту же невротическую реакцию на мир мы наблюдаем у Энн Тонкин, женщина без родины. Уехав из США, где она подверглась публичному унижению, Энн через какое-то время начинает испытывать ностальгию. Европа кажется ей чужим, неуютным, пустым пространством, где человек обречен на одиночество. Энн возвращается в США, но, едва сойдя с самолета, слышит песенку, напоминающую ей о пережитых оскорблениях. Америка, манящая своим покоем, надежностью, Америка, защищающая своих граждан, вновь предстает перед ней в образе суровой репрессивной машины. Не выходя из аэропорта, Энн покупает обратный билет и возвращается в Европу. В области поэтики рассказа Чивер не был радикальным новатором, в отличие от своего современника Селлинджера. Он совмещал в своей прозе традиции о Генри, с одной стороны, и Шервуда Андерсона и Хемингуэя, с другой. Интригу и психологизм, порой умело вынесенный за скобки. Впрочем, сохраняя интригу, Чивер нисколько не стремился стать ее мастером. В сюжетах, которые он предлагает читателю, нет ничего захватывающего. Здесь обычные люди действуют в обычных ситуациях. Даже сверхъестественное у Чивера вторжение потусторонних сил совершенно не оживляет действие. «Пловец», «Жестокий романс», «Метаморфозы». От хемингуэевской традиции, которую развивал Селлинджер, Чивера также многое отличало. Хемингуэй и Селлинджер были великолепными мастерами фрагментированной прозы. Вместо непрерывной линии действия они предлагали набор коротких отрезков. Персонажи у Селлинджера и Хемингуэя обычно предстают как бы изъятыми из своих биографий. Мы лишь можем догадываться о том, что происходило с героем до или после воспроизводимых в тексте событий. Изолированный фрагмент, не встроенный в определенный контекст, не имеет однозначного смысла. Читатель видит только частное, общее значение. Лишь смутно угадывается и до конца не может быть раскрыто. Читатель додумывает общую панораму, общий смысл сам, исходя из собственного вкуса и предпочтений. Такого рода поэтика была связана у Хемингуэя и Селлинджера с особым мировосприятием, близким к экзистенциализму, с представлением о мире, не имеющем никакой связи с человеком и, соответственно, не поддающимся пониманию. У Чивера мы наблюдаем в отдельных случаях подобного рода фрагментирование текста. Это происходит, когда персонаж ощущает свою отчужденность от мира. Автобус с его стеклянными стенами и потолком походил на аквариум. Тени от облаков и солнечный свет падали прямо на пассажиров. Дорогу преградило стадо овец. Они окружили автобус, изолировав этот островок, населенный престарелыми американцами и американками, и наполняя воздух своим тупым и жестким блеянием. Позади стада шла девушка, неся на голове кувшин. На траве подле дороги лежал человек и крепко спал. На ступеньке дома женщина кормила ребенка грудью, а под стеклянным колпаком старые дамы ужасались стоимости провоза багажа на самолете. «La bella lingua» — предметы, явления, события воспроизводятся как таковые, не освоенные субъективным сознанием героя, в их безразличии к человеку. Однако в целом Чивер избегает фрагментации, точнее, сглаживает ее. В его рассказах читатель видит непрерывную последовательность событий. Герой обязательно помещается им в определенный контекст, и его биография излагается самым подробным образом. Писатель-рассказчик, как правило, избегает такой панорамности и изображает героя в ключевой, кризисный момент его жизни. Остальное, по обыкновению, выносится за рамки произведения. Чивер в этом смысле является собой исключение. Он всегда задает общую панораму действия и старается ввести в рассказ максимум информации о персонаже и о тех, кто его окружает. Собственно говоря, его тексты не похожи на рассказы. Они скорее представляют собой своеобразные мини-романы. На эту особенность поэтики американского писателя обратил внимание Корней Чуковский. Она, безусловно, связана с некоторыми особенностями понимания реальности как безграничной человеку у Чивера. Его отличием в этом вопросе от Хемингуэя и Селлинджера у Чивера объектом изображения всегда является искусственная, рукотворная реальность цивилизации. Другого мира его персонажи не знают, а если и сталкиваются с ним, то, как мы уже замечали, тотчас же возвращаются под защиту привычного пространства цивилизации. Искусственная реальность создана человеком и неразрывно связана с его существованием. Судьба персонажа оказывается вплетена в процесс развития мира, в движение вещей. Чивер стремится проследить их общий путь и показать точку разрыва, отклонение жизни человека от потока вещей. Именно поэтому, как нам представляется, Чиверу и нужна общая панорама действия и развернутая биография героя. Здесь можно усмотреть слабость писателя, ведь Чивер прописывает фон, проговаривает общее, в отличие от Хемингуэя и Селлинджера, вроде бы навязывает читателю значение своего текста. Пространство его рассказа перестает быть участком неопределенности, ничейной, так сказать, территорией, вопросом, на который читатель должен искать ответ. И все же рассказы Чивера уклоняются от однозначного толкования. разворачивая биографию персонажа, вплетенную в движение вещей, Чивер вместе с тем уделяет внимание его внутреннему миру. Читатель получает возможность следить за ходом мыслей персонажа, за движением его эмоциональных реакций. Однако несложно заметить, что психологизм в рассказах Чивера носит поверхностный характер. Его герои очень похожи друг на друга и лишены индивидуального измерения. Их переживания и реакции очень бесхитростны и легко поддаются анализу, в особенности, если читатель хотя бы понаслышке знаком с идеями Фрейда. И все же психологизм в соединении с рассмотренными нами особенностями поэтики рождает неповторимый художественный язык. Психологизм, и именно поверхностный, Чиверу необходим для решения принципиальных задач. Как мы уже отмечали, Чивер прослеживает биографию персонажа, сначала совпадающую, а затем не совпадающую с потоком вещей. Здесь важен именно момент несовпадения, сохранения человеческого «я», пусть даже истончившегося. Этот ключевой момент и дает жизнь чиверовскому психологизму. «Я», хочет сказать нам Чивер, «еще автономно, еще отделимо от культуры». В свою очередь, поверхностный характер психологизма объясняется, на наш взгляд, именно захваченностью человека цивилизацией. Именно по этой причине его мир не может быть сложным. Перед нами не индивидуальный характер, а скорее образ психологического состояния. Персонаж сводится к внутреннему конфликту. События в рассказе Чивера могут сменять друг друга, но этот конфликт всегда остается неразрешенным. В результате мир Чивера оказывается пограничным промежуточным пространством, предлагающим читателю неразрешимую загадку. Селлинджер. 9 рассказов. Эффект реальности. В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть некоторые аспекты поэтики американского прозаика Джерома Дэвида Селлинджера 1919-2010 годы в их связи с мировидением писателя. Речь пойдет не о знаменитой повести «Над пропастью вожжи», принесшей ему мировую славу, а о 9 рассказах, где Селлинджер применяет крайне интересное художественное решение. Эти рассказы публиковались в 1948-1953 годах на страницах американского журнала «Нью-Йоркер», а в 1953 году вышли отдельным изданием. Уже первые критики Селлинджера обратили внимание на то, что он тщательно выписывает предметы, попадающие в поле зрения повествователя, и нюансы действий, осуществляемых персонажами. Автор может подробнейшим образом рассказывать, как герой, героиня, наполняет стакан, или как он, она, зажигает сигарету, затягивается и стряхивает пепел. В качестве примера можно привести начало хрестоматийного текста Селлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка». Телефон звонил, а она наносила маленькой кисточкой лак на ноготь мизинца, тщательно обводя лунку. Потом завинтила крышку на бутылочке с лаком и, встав, помахала в воздухе левой, еще не просохшей рукой, другой, уже просохшей. Она взяла переполненную пепельницу с диванчика и перешла с ней к ночному столику. Телефон стоял там. Сев на край широкой, уже оправленной кровати, она после 5-го или 6-го сигнала подняла телефонную трубку. В отрывке, как мы видим, упоминается большое число предметов и действий, с ними связанных. Кисточка от бутылочки с лаком для ногтей, крышка с этой бутылочки, переполненная пепельница, диванчик, край оправленной кровати, ночной столик, телефон, телефонная трубка. Несложно заметить их явный переизбыток для весьма короткого фрагмента текста. Такой переизбыток может и должен показаться университетскому литературоведу неоправданным, потому что в дальнейшем повествовании все эти предметы никакой роли не сыграют и уж точно не будут иметь отношение к ключевому событию рассказа — самоубийству Симора Гласса. С точки зрения традиционного литературоведения, художественное произведение представляет собой структуру или органическую форму, все элементы которой взаимосвязаны. Каждый из них не существует сам по себе. Он соотносится с общим, с ядром системы. Метафора, так сказать, чеховского ружья, повешенного в первом действии на стену, не случайна, поскольку в кульминационный момент из него выстрелят, удачно демонстрирует эту модель. Ценность детали определяется степенью наличия, отсутствия в ней общего для произведения смысла. Деталь должна быть встроена в общий вектор, иначе она не является художественно значимой. Селлинджер с этой точки зрения, подобно Хемингуэю, совершенно антилитературен. Его тексты представляют собой арсеналы нестреляющих, так сказать, чеховских ружей, и приведенный отрывок весьма типичен для его поэтики. Относительно происходящих в рассказе событий, детали или действия вводятся без всякой на то видимой причины и не обусловлены общим планом. Они кажутся единичными, частными явлениями и, соответственно, не воспринимаются как эстетически значимые. Этот прием был описан Роланом Бартом. С семиотической точки зрения конкретная деталь возникает при прямой смычке референта с означающим. Из знака исключается означаемое, а вместе с ним, разумеется, и возможность разрабатывать форму означаемого, то есть в данном случае повествовательную структуру. Подобный прием Барт называет эффектом реальности. У Селлинджера предметы выглядят, так сказать, чистыми, необработанными творческим сознанием. Я выделил слово «выглядят», ибо они обработаны и при этом самым тщательным образом, а так называемый эффект реальности остается именно эффектом. Селлинджер на первый взгляд возвращает предмету силу, отнятую у него антропоморфной культурой, в которой он идеологизируется, измеряется ценностными категориями, выполняет служебную функцию. Предмет обессиленный, оккультуренный, существует не сам по себе. Он лишен изначальной сингулярности, самодостаточности и всегда включен в систему, скажем, в художественное пространство. Здесь требуются не все его свойства, а лишь те, которые соответствуют смыслу, заданному властью, абсолютным авторитетом. Предмет деформируется, беднеет, теряет большинство своих смыслов, перестает быть смыслопорождающим центром, коим изначально являлся. Так чеховское ружье интересно не тем, как оно сделано или как оно выглядит, а исключительно тем, что из него в кого-то выстрелили. Концептуализация предмета, освоение его художественным сознанием традиционного литератора обнаруживает в себе момент репрессии и подчинения. В цельном предмете размечается схема, где есть главное и есть подчиненное. У Селлинджера все наоборот. Предмет выглядит неосвоенным централизующим сознанием дефис властью. Он обретает чистоту, независимость и единичность вместе со способностью генерировать бесконечное число смыслов, возникает иллюзия имперсональности данного участка текста. Вспомним процитированный выше отрывок. Его независимости от авторской идеологии и эмоциональности. Мир рассказов Селлинджера вполне зримый, осязаемый. Писатель обращается прежде всего к зрительному восприятию читателя. Пространство, разворачивающееся перед нами, увидено, зафиксировано наблюдателем-автором, но не осмысленно. Автор кажется совершенно безучастным к происходящему. В ранней поэтике Селлинджера прослеживается столь популярное для литературы XX века разведение зрения и умозрения, ока и духа, о котором впоследствии будет писать Мерло-Понти. Вместо концепций и схем нам предлагаются, так сказать, чистые предметы и участки реальности. Внутреннее, глубинное, вытесняется внешним, фактурным, объектным. Не случайно критики часто сравнивали рассказ Селлинджера с драматическим произведением. Все его тексты легко поставить на сцене или экранизировать, что, кстати, неоднократно проделывалось. В рассказе «Лапа растяпа» Селлинджер даже идеально выполняет ключевые требования театра классицизма, но во всех случаях мир выведен на сцену, объективизирован, представлен, но не объяснен. Его составляющие выглядят независимыми как от автора, так и от читателя-зрителя. Если переместиться с перспективы автора на перспективу персонажа, то мы обнаружим независимость окружающего мира по отношению к персонажам. Здесь изначально отсутствует общность между явлениями реальности. Они соседствуют друг с другом, чередуются, иногда могут взаимодействовать друг с другом, но никогда или почти никогда не предстают пропущенными сквозь сознание какого-нибудь героя, они никак не свидетельствуют о воспринимающем их субъекте. Субъект оказывается поразительно объективен. Он, как и автор, фиксирует явление, но не осмысляет его. А если и осмысляет, то не полностью, оставляя читателю целый спектр возможных интерпретаций. В текстах Селлинджера всегда отсутствует окончательное понимание персонажем того или иного явления, будь то предмет, человек или ситуация. Это касается даже тех произведений, где повествование ведется от первого лица, и весь мир должен с неизбежностью преломиться сквозь призму сознания рассказчика. Человек, который смеялся, дорогой Эсме, с любовью и всякой мерзостью, голубой период де Домье Смита, Джон Гетсудский и Мэри Хадсон, человек, который смеялся, монахиня Ирма и Чета Йошото, голубой период де Домье Смита, остаются энигматическими, не связанными с рассказчиком, самодостаточными фигурами, а поступки, которые они совершают, выглядят непонятными и немотивированными. Повествователь не в силах разобраться в окружающих его вещах и людях, и если даже он пытается ввести оценку или навязать реальности интерпретацию, она тотчас же развенчивается порой им же самим как субъективная и условная. Так читатель понимает, что все романтические размышления де Домье Смита об Ирме решительно никакого отношения к Ирме не имеют. Достоверно лишь то, что она рисует чуть лучше других. Неприязнь де Домье Смита к своему отчиму Роберту Агаджаняну также не служит основанием для нашего отрицательного отношения к этому персонажу. Уже во введении Дедомье Смит признает явную предвзятость своей оценки, которая, как вскоре выяснится, строится на ревности и эдиповом комплексе. Дедомье Смит любит свою мать. В свою очередь, Джон Гатсудский явно не соответствует образу вождя Команчей, каким его видит мальчик, повествователь рассказа «Человек, который смеялся». Роман «Над пропастью воржи» дает нам еще более интересный пример отсутствия связей и каких бы то ни было отношений между субъектом и миром. Здесь Селлинджер, казалось бы, стремится к психологизму и пытается соотнести человеческое «я» с внеположной ему действительностью и установить между ними связь. Повествование идет от лица Холдена Колфилда, который воспринимает и оценивает все то, что его окружает. Читатель вынужден смотреть на мир глазами Холдена и принимать его версию событий. Но дело в том, что герой, обладая еще неокрепшим умом тинейджера, мыслит и действует весьма противоречиво. Очень часто он не знает, как себя вести, и, что самое главное, оказывается не в состоянии прийти к какому-либо окончательному умозаключению. Когда он предпринимает подобные попытки, он тотчас же начинает сомневаться в правильности сделанных выводов. Кто же все-таки такой Антолини? Человек, проявивший сочувствие к нему, Холдену, или гомосексуалист-педофил? Двусмысленность не преодолевается, и герой остается и оставляет нас в неведении. Во всяком случае, он не торопится концептуализировать увиденное, открыть в нем какой-то смысл. Холден не проповедует никакой идеологии и категорически отказывается извлекать уроки из реальности. «Д.Б. меня спросил, что же я думаю про то, что случилось, про то, о чем я вам рассказывал?» Я совершенно не знал, как ему ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, что думать. Он оказывается на перепутье, где, впрочем, всегда и пребывает, и не дает нам советов, рекомендаций, ответов. Действительность остается неопределенной, независимой от человека. Явления окружающего мира у Селлинджера не освоены разумом, антропоцентричной культурой. Они предстают, как и у Альбера Камю, в своей бесчеловечности, в безразличии к человеку, совершенно вне связи с ним. Они изолированы и предельно самодостаточны. Внешний мир, тот, что у нас перед глазами, абсурден. Он не враждебен человеку и не дружелюбен по отношению к нему. Он существует сам по себе. Так, по крайней мере, вслед за философами-экзистенциалистами считает Селлинджер. Внешний мир сопротивляется человеку, навязывающему ему функциональный смысл. Абсурдный мир может проявлять жестокое безразличие к герою. Случайность побеждает системный принцип, навязанный миру культурой. Солнце безжалостно палит, обжигая кожу так, что не помогает даже крем от загара. Хорошо ловится рыбка-бананка. Газовая плита взрывается в неумелых руках Уолта, лапа-растяпа. Бритвенное лезвие, случайно оказавшееся в корзине для белья, больно ранит недотепу Фрэнклина перед самой войной с эскимосами. Тяжелая бейсбольная бита норовит выпасть из слабых рук Мэри Хадсон, человек, который смеялся. Детские коляски постоянно мешают играющим мальчикам, человек, который смеялся. Нога неуклюжей особы чуть не наступает на маленького Леонеля, спрятавшегося под столом в лодке. Бумагу никак не удается вставить в печатную машинку. Дорогой Эсме, с любовью и всякой мерзостью. Сигареты, стаканы с виски выпадают из неловких рук почти всех персонажей саллинджеровских рассказов. Даже в фантазиях героев возникают кошмарные картины бунта вещей, безжалостных к человеку. Маленькая девочка Рамона рассказывает, что ее вымышленного возлюбленного сбил автомобиль, лапа-растяпа. Мир кажется зловещим и чужим Леонелю, герою рассказа «В лодке», и даже любимый папа, возможно, всего лишь воздушный змей, который в один прекрасный день отвяжется и улетит, бросив его, Леонеля, одного. В явлениях внешнего мира, представленных Селлинджером, отсутствует смысл, определенность, связь с единым центром. Речь идет не о каком-то локальном приеме, разрушающем традиционное представление о границах художественного произведения. Селлинджер устраняет сам принцип абсолютного центра, общее, за счет предельного сужения панорамы, фона, на котором разворачивается действие. Общий контекст того, что представлено, неразличим. Мы видим мельчайшие детали происходящего, но не можем охватить взглядом всю картину или, по крайней мере, выстроить ее. Предмет или явление остается сингулярным, не отсылает к общему, не несет его в себе. Описанное свойство лучше всего иллюстрируется на примере селлинджеровских персонажей. В традиционных, привычных для нас текстах классической литературы складывается внятно очерченная панорама действия, в которой обнаруживают себя герои. Писатель, как правило, подробнейшим образом нам их представляет, раскрывая их биографию. В произведениях Селлинджера герои оказываются вырванными из всех возможных связей, в том числе и социальных. Они как будто лишены своих биографий. Селлинджер может остановиться на деталях внешности героя, героини, при этом не сообщив нам о нем, о ней, решительно ничего. Более того, мы часто даже не сумеем получить общего адекватного представления о внешности персонажа и понять, как он выглядит. Рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» открывается подробным описанием тех действий, которое совершила некая юная особа. Мы узнаем, что она живет в 507 номере гостиницы, где полно нью-йоркцев. А где находится гостиница? В каком штате? Что она прочла статейку, выдернула на родинке два волоска, вывела грязное пятно, перешила пуговицы и стала красить ногти. Но кто она? Откуда? Как ее зовут? Чем она занимается? Мы не знаем. Затем следует ее разговор с матерью. Только из этого разговора выясняется, что героиню зовут Мюриэль Гласс, которая напугана тем, что он вел машину и мог фокусничать, как тогда с деревьями. Лишь через несколько страниц, полных такого же рода обрывочных сведений, мы узнаем, что речь идет о муже Мюриэль Симоре Глассе, что молодая чета приехала в солнечную Флориду отдохнуть, и что с точки зрения окружающих у Симора проблемы с психикой. Мы в конечном счете получаем информацию, но далеко не сразу и далеко не в полном объеме. Можно возразить, что описанное свойство не имеет отношения к рассказам «Голубой период» де Домье Смита и «Человек, который смеялся». Действительно, в них повествователь подробно рассказывает о себе и о том, что он видит. Но видит он далеко не все и является рассказчиком ненадежным. Почему настоятель запретил монахине Ирме переписываться с де Домье Смитом? Что произошло? А как вообще эта монахиня выглядит? И сколько ей лет? Мы этого так и не узнаем. Почему герои рассказа «Человек, который смеялся», решили расстаться? Рассуждая о причинах разрыва Джона Гетсудского и Мэри Хадсон, мы неизбежно вступаем в область догадок. Наше знание обречено быть поверхностным. Частное, видимое, очевидно. Общее, то есть контекст, конструируемый усилиями логики, остается непроясненным. Герой изолирован в собственных конкретных действиях и ощущениях. Он взят вне полноты панорамы своей биографии, своих поступков, своей психологии. Мир в рассказах Селлинджера лишен твердого, рассудочно познаваемого основания. Здесь не ощущается присутствие сознания власти. Важно, что читатель не в силах осмыслить общее, почувствовать единый для текста абсолютный центр, к которому можно было бы привязать детали. Пространство Селлинджера оказывается полицентричным. Здесь все равноправно, одинаково важно и свободно от духа власти. Текст Селлинджера избегает однозначности, одновекторности, не давая возможности увидеть в себе художественную форму, статичную конструкцию, предполагающую центр. Он разбалансирован и динамичен, а также нейтрален по отношению к человеческим ценностям. Нейтральность и неопределенность представленного нам мира, отсутствие панорамы действия предельно активизируют воображение читателя, заставляя последнего завершать незавершенное, самостоятельно устанавливать связи между отчужденными предметами и явлениями. Рассказы Селлинджера всегда развернуты в сторону читателя, открыты к диалогу с ним. Западный читатель непременно стремится преодолеть статус пассивного зрителя, созерцателя, и активно осмыслить явленное ему нейтральное поле. Он начинает обживаться в мире селлинджеровской реальности, внутренние законы которой, система отношений между элементами, он не знает, и потому домысливает происходящее, пытаясь восстановить отсутствующую панораму, а затем концептуализирует прочитанное, увиденное. Однако завершенной, рациональной, однозначной схемы так и не удается выстроить. Нейтральный селлинджеровский текст будет всегда уклоняться от интерпретации, а предлагаемая читателем трактовка останется ничем иным, как проекцией собственного опыта. Произведение Селлинджера – потому столь популярны, что позволяют читателю, ищущему во всем окончательный смысл, существенное, главное, обратиться в поисках их разгадки к самому себе. Возникает видимость диалога автора и читателя, фактически же интерпретация читателем текста, его диалог с самим собой. Читательское «я» всегда навязывает тексту принцип власти. Все вышесказанное, как нам кажется, объясняет причину резкой неприязни Селлинджера к интерпретирующему литературоведению и его упорного нежелания давать какие-либо объяснения относительно своего творчества и своей жизни. Воспринимать произведения Селлинджера следует, отбросив все модели традиционной интерпретации. В его рассказах мы должны видеть не самих себя, а нечто иное, нейтральное, не зависящее от нас. Такого рода понимание заставляет читателя преодолеть границы своего «я», обезличиться, соприкоснувшись с нейтральным, обезличенным полем. В этой ситуации снимается антропоцентрический взгляд на реальность, отделяющий человека от мира вещей. Читатель чувствует себя среди предметов и явлений мира, ощущает свою сопричастность им. Чтение, таким образом, превращается в особую форму духовной практики. Дело не в том, что Селлинджер нас чему-то учит. Напротив, создавая пространство неопределенности, он тем самым не отвечает на вопросы, которые ставит. Его тексты лишь указывают на тот путь, который читатель должен пройти самостоятельно, убедившись в фиктивности выстроенных разумом, властью, конструкций. Он учится ощущать многополюсность мира и понимать, что каждый предмет может быть таким же центром бытия, как и его собственное «я». Теперь нам необходимо ответить на вопрос, какими явления предстают перед взором селлинджеровского читателя-зрителя. Традиционный автор работает по принципу классической науки. Он пытается проникнуть сквозь внешнюю оболочку предмета в его глубину и выявить его внутреннюю сущность, аналогом которой могла бы послужить химическая формула. Создается идеальная модель предмета, легко отторгаемая от ее носителя. Такому предмету соответствует и персонаж, стремящийся понять суть вещей, связать их в единое целое и тем самым познать самого себя, глубины своей души. Литературная классика изобилует примерами подобного рода многомерных героев. У Селлинджера мир не имеет никакого трансцендентного измерения и не терпит разделения на материальное и идеальное. Он сосредоточен в самом себе. Писатель полностью лишает нас возможности увидеть глубину или идеальную сущность предметов. Они непрозрачны. Кроме того, эффект отсутствия глубины осуществляется благодаря предельному сужению панорамы. Вещи предстают перед читателем вне какой бы то ни было шкалы измерения, вне пространства и времени. Наш взгляд упирается в поверхность вещей. Селлинджера интересует внешнее, чувственно воспринимаемая сторона предмета, которую он заставляет читателя ощутить максимально во всех ее нюансах. Персонаж, увиденный в своей сопричастности вещам, совершенно неотделим от предметного мира. О нем говорится как о предмете среди других предметов, также лишенных глубины. Он часть обстановки зрительно воспринимаемой картины, и в его описании присутствуют лишь внешние характеристики. Представляя своих героев, Селлинджер подчеркнуто антипсихологичен. Он не рассказывает о внутренних переживаниях персонажей, не описывает и не анализирует эти переживания, а передает их, подбирая им внешний эквивалент в виде поступка, жеста, произнесенной фразы. Все, что имеет отношение к субъективному «я» персонажа, преодолевается, выносится за скобки. Даже в тех случаях, когда повествование ведется от первого лица, рассказчик не в состоянии выразить свои эмоции. Они реализуются в воспринимаемых объектах и совершаемых рассказчиком действиях. Так повествователь в рассказе «Человек, который смеялся», испытывая неопределенное чувство, замешательство, объективирует его, совершая бессмысленные действия, кидается камешками, подбрасывает перчатку или мандарин. «Я сказал, что у меня на левом краю играть совершенно некому. Я и объяснил, что у меня один и тот же мальчик играет и в центре, и слева. На это сообщение никакого ответа не последовало. Я подбросил кверху свою рукавицу, пытаясь отбить ее головой, но она упала в грязь. Я вытер рукавицу о штаны и спросил Мэри Хадсон, не придет ли она к нам домой в гости к обеду. Я ей объяснил, что наш вождь часто бывает у нас в гостях. «Оставь меня в покое», — сказала она. «Пожалуйста, оставь меня в покое». Я посмотрел на нее во все глаза, потом пошел к скамье, где сидели мои воители, и, вынув мандаринку из кармана, стал подбрасывать ее в воздух. Не дойдя до штрафной линии, я повернул и стал пятиться задом, глядя на Мэри Хадсон и продолжая подкидывать мандаринку. Внутренние эмоции персонажа выводятся Селлинджером на поверхность, реализуя своего рода внешний эквивалент глубины. Итак, селлинджеровский мир разворачивается на плоскости, за которой пустота. не находя рационально достижимого общего панораму, читатель обнаруживает себя в средоточии неприсутствия. И здесь принципиален скорее не сам предмет, как это может показаться на первый взгляд. Предметы не имеют центра, главного восприятия читателя. Они легко сменяют друг друга на фоне пустоты. Привычное место какой-либо вещи может быть занято другой. Место же, пустота, бестелесность, высвобождаясь, дает читателю ощутить голос молчания, смысл неприсутствия. Присутствие оказывается поверхностным, фиктивным и ничем не обусловленным. Именно поэтому большинство вещей в селлинджеровском мире – симулякры, исключительно продукты культуры, копии, не имеющие в естественном мире оригинала, пепельницы, стаканы, бутылки, предметы одежды и так далее. Внешние качества не столь уж принципиальны, как показывает даосская легенда, пересказанная в повести «Выше стропила плотники» Симором Глассом. Отступая, чередуясь, они открывают насыщенную пустоту, первооснову бытия. Она обнаруживает себя не только в восприятии вещей, заполняющих селлинджеровский мир, но и людей, его заселяющих. Все они, без исключения, как уже говорилось, неотъемлемые составляющие внешнего, зрительно воспринимаемого мира предметов. Но это не главное. Некоторые персонажи, активные участники действия, предстают бестелесными. Они присутствуют в виде последствий, продуктов своего образа, который оказывается невидимым для читателя. Так от образа матери Мюриэл «Хорошо ловится рыбка-бананка» или Артура, и эти губы и глаза зеленые, различимым остается лишь голос в телефонной трубке, а от отца Циммермана и заочных учеников де Домье Смита, голубой период де Домье Смита, деловые письма. В свою очередь от Лью, лапа-растяпа, с которым разговаривает по телефону Элоиза, не остается даже голоса, и смысл того, что Лью говорит, угадывается из ее реплик. Телесная составляющая скрыта, ибо она несущественна. Сохраняется лишь немотивированный и несущественный внешний эффект, направляющий нас, читателей, в пустоту. Неприсутствие почти материализуется. Ключом к пониманию данного принципа может служить образ вымышленного возлюбленного маленькой Рамоны, лапа-растяпа, которого она называет Джимми Джиммерино. Принципиально, что Джимми — не эфемерный идеал, как может показаться на первый взгляд. Джимми — фигура не трансцендентного мира, а мира посюстороннего. Он сопричастен Рамоне, он гуляет с ней, держит ее за руку и даже попадает под машину. Ложась спать, Рамона занимает только край кровати, освобождая место для своего возлюбленного. Джимми — реализованное неприсутствие, метафора насыщенной пустоты. Его образ, выстраиваемый Рамоной, также всего лишь форма, легко заменяемая. Джимми попадает под машину и погибает, а его место занимает столь же реальный, в кавычках, Микки Микерано. Форма, содержание пустоты, не принципиально. Она исчезает, оставляя чистый смысл, свободный от материи. Смена вещей, субъектов, подчеркивает динамичный характер селлинджеровского мира. Здесь все пребывает в постоянном движении и становлении. Герои и предметы часто перемещаются, и действие явно доминирует над описанием. Приведем финал рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка». Он посмотрел на молодую женщину. Та спала на одной из кроватей. Он подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он достал обойму, посмотрел на нее, потом вложил обратно. Он взвел курок, потом подошел к пустой кровати, сел, посмотрел на молодую женщину, поднял пистолет и пустил себе пулю в правый висок. Событие, которое можно подвести под понятие самоубийства, дробится почти на 20 последовательных разорванных действий, выраженных в глагольной форме. Селлинджер стремится осуществить то, что Жиль Делез называл поверхностным эффектом. Он оперирует глаголами, отсылающими к бестелесным событиям, разворачивающимся на поверхности вещей. Глагол не подразумевает бытие, а лишь его бестелесное качество. Селлинджер, судя по всему, стремился извлечь из формы чистое действие, движение в пустоте, и заставить читателя почувствовать первооснову жизни. Все рациональные схемы кажутся сосредоточенному на пустоте читателю относительными, а умозрительно выстроенные различия между предметами легко преодолимыми. Ощущение распада антропоцентричной точки зрения сопряжено с преодолением не только разума дефис власти, но и субъективных эмоций, удерживающих нас в пределах личного и не дающих ощутить имперсональность пустоты. Чувственность привязывает нас к форме внешней оболочки бытия. Эта идея разыгрывается с Селлинджером не только на уровне поэтики. Она становится темой его 9 рассказов. В этих произведениях, безусловно, сказывается увлечение Селлинджером мудростью дзен, что, как известно, представляет собой особого рода духовную практику в рамках буддизма и индуизма. О влиянии дзен на мировидение Селлинджера и поэтику его рассказов писали достаточно много, в том числе и в России. Дзен прежде всего предполагает созерцание и медитацию. Их результатом должно стать понимание, индуктивное прозрение сущности вещей без вмешательства логики. Одним из первых этапов так называемого понимания является пробуждение или просветление, то есть спасение себя. Это просветление – ступень к великому пробуждению, когда спасенный помогает спастись другим живым существам. Пробуждение означает, что человек обнаруживает в своем сознании мудрость Будды. Нетрудно заметить, что все сказанное нами о поэтике Селлинджера – его восприятие мира и человека напрямую соотносится с постулатами дзена. От читателя его рассказов требуется то же, что и от человека, практикующего дзен. Селлинджер использует возможности художественного языка с тем, чтобы ввести нас в мир непостижимого и научить, вернее, чтобы мы сами научились, умению преодолевать умозрительное различие между явлениями и концентрироваться на пустоте. Он вырывает читателя из привычного круга умозаключений, демонстрируя неподлинность навязанной миру антропоцентрической культурой причинно-следственной обусловленности. Все эти идеи декларируются Селлинджером в рассказе «Тедди», завершающем цикл и, следовательно, подводящим итог всему сказанному. Тедди объясняет основные положения дзен. Он говорит о необходимости преодоления логики рассудка, которая дает нам возможность видеть в конечном явлении только конечное. Человек, изначально способный прозревать бесконечную сущность мира, лишился этой способности, когда попробовал с древа разума запретный плод яблока, в котором была заключена логика. Людям, по мнению Тедди, открывается мир лишь тогда, когда их стошнит этим яблоком, и они избавятся от знаний. Строго говоря, дзену научить сложно, ибо его доктрина невыразима в словесных формулировках. Учение передается, что называется, от сердца к сердцу и провозглашает независимость от слов и букв. Это вполне закономерно, ибо слово, язык, возникает вместе с разумом и является слугой разума. Оно средство рационального, то есть плоского и механистичного познания действительности. Сказать у нас означает обозначить, то есть познать. При этом необходимо учитывать, что слово всегда привязано к присутствию. Пустота же, на которой призывают сосредоточиться учителя дзен и которую нас приглашает созерцать Селлинджер, невербализуема. Соответственно, религиозный жест обречен замкнуться в молчании. Так оно и происходит у тех, кто практикует дзен. Но Селлинджер прежде всего писатель. Он привязан к словам и вынужден иметь с ними дело, несмотря на всю их ограниченность. Мы можем представить себе степень сложности его художественных поисков. Слово держит человека. Оно обманывает нас, осваивая лишь внешнюю сторону действительности, превращая целостное пространство в расчлененное. Заранее заготовленные слова не передают индивидуального восприятия действительности. Мы оказываемся пленниками в темнице языка и обнаруживаем себя окруженными симулятивными абстрактными названиями, а не реальными явлениями, которых мы не в состоянии увидеть. Об этом читателю сообщает все тот же Тедди. Селлинджер подводит нас к осознанию фиктивности языка, произвольности и неадекватности его знаков. Зачастую слово в его текстах, с точки зрения читателя, ни к чему конкретному не отсылает. Данный эффект отчасти связан с отсутствием панорамы действия. Например, речь идет о чем-то, что читателю неизвестно. Чаще всего читатель сталкивается с этим в разговорах, которые ведут между собой герои Селлинджера. Обратим внимание на диалог Мэри Джейн и Элоизы, рассказ «Лапа Растяпа» или «Мюриэль и ее матери», «Хорошо ловится рыбка-бананка», где предмет разговора почти полностью закрыт от читателя. В результате слова приобретают значение условности. Однако в рассказах и повестях Селлинджера, и об этом мы уже вели речь, можно обнаружить точное описание, где слово наделено предельно конкретным смыслом и, следовательно, не является фиктивным. Но здесь опять-таки важную роль играет отсутствие панорамы. Слово имеет конкретное значение, но оно со своим объектом не встроено в какой-либо контекст и изолировано. Следовательно, оно не выполняет познавательной функции, оставаясь простым обозначением видимого. Теперь рассмотрим другие способы, так сказать, разоблачения слова, которые использует Селлинджер. Эффект несовпадения слова и обозначенной им реальности ощущается в рассказе «И эти губы, и глаза зеленые», где два собеседника логически обосновывают заведомую ложь, облекая ее в слово, и читатель не почувствовал бы фиктивность произносимых слов и произвольность логики, кажущейся объективной, если бы он не видел реальности. Сначала седовласый Ли убеждает обманутого мужа Артура, что его жена Джоанна, а она в этот момент в постели с седовласым, вот-вот придет. Затем сам Артур звонит седовласому и сообщает, что Джоанна вернулась и, что самое существенное, подробно объясняет, почему она пришла так поздно. В рассказе «Дорогой Эсме» с любовью и всякой мерзостью юная героиня пытается копировать речь взрослых, не вполне понимая ее логику и значение тех слов, которые она употребляет. В рассказе «Человек, который смеялся» повествователь с приподнятой романтической интонацией рассказывает об одном эпизоде из своего детства. Соответственно, возникает ощущение сконструированности, условности сказанного, едва отражающего предмет, о котором идет речь. Слово «штамп» в данном случае – аналог сентиментальных чувственных реакций. Чем персонажи девяти рассказов более эмоциональны, тем более шаблонной и примитивной кажется читателю их речь. Слово в текстах Селлинджера не способствует коммуникации людей, а, напротив, препятствует ей. Внимательно перечитав диалоги в его рассказах и повестях, мы обнаружим, что персонажи, которые вроде бы говорят на одном языке и употребляют одни и те же слова, совершенно не слышат друг друга. Итак, слово предельно условно. Но именно это его качество дает читателю возможность почувствовать фиктивность видимого материального воплощения смысла и устремиться к чистому смыслу, к пустоте.